Глава вторая. Понедельник, 10 апреля, 11:20. За трое суток до пароходной экскурсии к Белому городу и через день после отъезда из Вашингтона Джеймс стоял на семейном участке Кембриджского кладбища. Последний раз он был здесь чуть меньше 10 лет назад, когда примчался в Америку к умирающему отцу, только чтобы узнать, что Генри Джеймс-старший отошел за час до того, как его сын ступил с парохода на Бостонскую пристань. В новогодний вечер писатель в одиночестве пришел к заснеженной могиле, которую закидали мерзлой землей всего 10 дней назад. Уильям, он не смог вовремя приехать из Европы, написал отцу прочувствованное письмо, но оно, как и Генри, опоздало. День выдался на редкость морозным, хотя небо было чистое и ясное. И Джеймс помнил облачко пара у себя изо рта, помнил, как немели от холода пальцы на ногах, когда он читал письмо Уильяма. Оно начиналось «Дрожайший батюшка». Далее шло несколько страниц метафизических рассуждений, продолжение споров, часто ожесточенных, которые Уильям вел с отцом десятилетиями. Заканчивалось письмо словами «До свидания, дрожайший батюшка, а если мы не свидимся, прощай и будь благословен». Джеймс точно не плакал в тот день 10 годами раньше, потому что если бы плакал, слезы замерзли бы у него на щеках. Сегодняшний апрельский день был антитезой тому визиту. Зимой Джеймс видел белые поля за рекой Чарльз, сейчас их скрывала древесная листва, трепещущая на теплом весеннем ветерке. Джеймс приметил за ветками дома и овец, которых не было в 1882. Годом раньше, в Италии, Уильям заказал мраморную урну для праха Алисы. Генри прочел слова, выбранные Уильямом. «Эд эссе да мартиро». «Эда эссилио венне а квеста паче». Джеймс сразу узнал цитату из 10-й песни «Рая» в божественной комедии Данте. Он помнил, что речь шла о душе, которая из мук и заточения перешла в царство мира. Слова и впрямь подходили к Алисе, мучившейся болями всю жизнь. Она ждала смерти как избавления, хотя, и это Джеймс знал лучше кого бы то ни было из родных, боль и желание умереть почти до последнего скрашивались Алисиным едким юмором и привычкой всех передразнивать. Когда Уильям опубликовал ее дневник только для членов семьи, Генри был поражен, кто и как там высмеивается. Предупреди его Уильям о своей затее, Генри тщательно отредактировал бы дневник сестры, вычистил бы все оскорбительное для живых и для недавно умерших. Однако, возможно, старший брат был прав. Быть может, Алису редактировать нельзя. В одной руке Джеймс держал изысканную табакерку со щепоткой алисиного праха, похищенной из крематория в Англии. В другой — совок, купленный в магазине скобяных товаров неподалеку от бывшего фамильного дома на Болтон-стрит. Впрочем, Джеймс сдержал данное себе обещание не глядеть на опустевший дом. Точно так же он сознательно обошел стороной внушительный особняк, принадлежащий Уильяму и его Алисе, Алисе жене и матери, по адресу Ирвинг-стрит, 95, в Кембридже. Джеймс не мог избавиться от чувства, что обманул сестру. Замысел был вполне честный. Пусть кто-нибудь из братьев, в данном случае он, а не мисс Катарина Лоринг, развеет Алисин прах там, где она была поистине счастлива. Джеймс не сумел отыскать такое место. Вернее, такое, где счастье не определялось бы бостонским браком с мисс Лоринг, как в обоих ньюпортских домах. Он понимал, что запоздалая ревность глупа и эгоистична. Ведь при жизни Алисы он ничего подобного не испытывал, только радовался, что хоть в чьем-то обществе сестра улыбается и даже смеется. Однако потом, когда Катарина Лоринг единолично отвезла урну на эту священную землю, на кладбище Джеймсов, пришла ревность, и упрямое желание отыскать для праха иное место только усилилось. Однако в конечном счете он признал свое поражение. В Алисе Джеймс всегда была некая особая цельность. Ее прах должен покоиться вместе, или, по крайней мере, поблизости. Джеймс даже не помышлял о том, чтобы открыть запечатанную урну. Убедившись, что никто его не видит, он встал на колени и выкопал могилку для табакерки. Эту вещицу подарил ему в конце 70-х Ричард Монктон Милнс, лорд Гаутон, друг Генри Джеймса-старшего. Отец описывал Гаутона как энергичного весельчака. Генри Адамс рассказывал молодому Джеймсу, что Гаутон — первый остроумец Лондона и многих, очень многих вывел в люди. Однако ко времени знакомства с Генри-младшим лорду было уже под 70, он приманивал знаменитых художников и писателей на свои завтраки и обеды, словно экзотических бабочек. Табакерка, которая Джеймсу была решительно не нужна, ну, разве что как предмет искусства, была сделана из лучшей слоновой кости и украшена резьбой, крохотными андрогинными фигурами в струящихся одеждах. Похожие на ангелов или святых с полотна XVII века, они придавали коробочке нечто сакральное, многократно усиленное тем, что теперь в ней хранился прах его обожаемой сестры. Джеймс положил табакерку в узкую, но глубокую ямку и, засыпая ее землей, вспомнил обед у лорда Гаутона, где среди гостей были Теннисон, Гладстон и доктор Генрих Шлиман, тот самый, что нашел и раскопал Трою. Засыпав собственный раскоп, Генри встал, ощутив резкую боль во всегда ноющей спине, и отряхнул колени. Сейчас следовало бы коротко помолиться, однако сердце не лежало к молитве. Он уже простился с Алисой. Отец и мать скончались в его отсутствии, но, по крайней мере, ему удалось быть подле Алисы все последние месяцы ее умирания. Чтобы завершить церемониальный долг, Джеймс последний раз глянул на урну. «Эдесса да мартиро, эда эссилио венне аквеста паче». В кэбе, ждавшем у входа на кладбище, Джеймс понял, что пора принимать решение. Разумный и здравый путь был один — поезд в Нью-Йорк, на который у Джеймса был билет в вагон первого класса, отходил от старого центрального вокзала через час. Джеймс договорился с пароходной компанией, что вместе со всем багажом поднимется на борт Шпрея сегодня же вечером, сразу по прибытии в Нью-Йорк. Он прекрасно пообедает и прекрасно выспится в каюте первого класса на роскошном океанском лайнере, а утром Шпрее двинется к Саутгемптону. Оттуда останется сесть на поезд и домой. Можно будет даже не одеваться и не выходить на палубу перед отплытием, поскольку никто не придет его провожать. Он проспит допоздна и закажет завтрак в каюту. Однако оставался вопрос с телеграммой Холмса. Тот приказным тоном назначил встречу в Бикон-Хилле, много позже отправления поезда. Двигал Джеймса как пешку. Что важнее, необходимо было сообщить Холмсу о профессоре Мориарти, о сходке анархистов и бандитов, на которую Джеймс проник с риском для жизни. Он никак не мог изложить такие сведения в письме, даже если б знал, где сейчас этот чертов Холмс, а уж тем более в телеграмме. И решать надо было быстро. Извозчик уже выказывал признаки нетерпения, и его лошадь тоже. Был единственный логичный вариант — вырваться из этого кошмара. Поехать на вокзал, сесть на поезд до Нью-Йорка, погрузиться с багажом на пароход, разместиться в каюте. Логика и разум в один голос кричали, что пора вернуться в Дэвер-Гарденс и взяться за пьесу, которая принесет ему состояние. «На центральный вокзал!» — крикнул Джеймс. «И побыстрее!»